Пришло время вернуться в эфир и сдуть пыль с микрофона. Эй, йоу, они не знали, что ковчег Нома высадился в Мали. И мифы про Сталина прогоняли, они все думали, гадали, почему их так назвали. Все очень просто, вам туфту в школе втирали, потому вы на уроках спали. Ты летели, траливали, это мы не проходили, этого нам не задавали. Официально заявляют историки и ученые, что книги непрочтенные, желательно достать, хотя многим наплевать. Ведь можно в GTA играть, по скайпу трындеть, сидеть ВКонтакте, зомби с гаджетами в ванне, гуманоиды диванные. Жизнь потеряла ценность, технический прогресс снизил ее удельный вес. У меня по физике тройбан, но пятифан по философии, потому средний балл по строфам забегая наперед, скажу, довольно сильный. Это хип-хоп на медне, соседи не дремлят за забором, обсуждают чужие дела, хором не в укор себе и никому другому. Делай просто все, но со вкусом, чтобы вырос денежный куст. Трусь об стены кварталов, не вышибал из библиотеки, просто еще один тип с улицы пишет свои бредни. Это мои сраные треки, срезаю фанковые брейки. Мэшап не стоит путать с каверами. Если ты не видел диджея с камерой, то глянь на меня. Могу одной рукой поднять и миксовать, второй на фото снимать. Мое 131-е альтер-эго, диджей папарацци, мир всей хип-хоп-нации. 50 центов так разнервничался из-за фотошопа. Его черная жопа смерти троллем захотела. Кибербуллинг начался на звезду. Атака в интернете, толстосума заела. Открывай скорее Изабеллу и плесни смочить горло. Я как пират со стрёмной мордой, капитан рыжая борода у штурвала. Микрофон включен, пиши пропало. Фейковый рэпер, я буду утюжить тебя и степлером скалывать листы твоего досье. Будь готов к шокирующим открытиям, миссия. Это грязные песни, как у Соди. Разбавляю рэп-бомонд веселыми мелодиями. Фриксон день, оригинал стиля, не пародия. Забудь все логины, пароли, это утопия в 12 рассказах. Больше 10 лет страдаю этой херней, как Фрейд. Зови меня мастер сублимации, мастер бонусных минут. Гитлер капут, русская весна тут. Шут с ними, с клоунами, что пургу несут. Уличный разговор тут. Враги от зависти умрут, присыпем глиной. Не улыбайся, Чиполлино, ты не похож на Аполлона. В рэпе много чудиков бестолковых. Они слышали про Гарлем, но не знают про Аполло. Хип-хоп родился в Африке, не путай с Америкой, с 3К. Братья из мавританского храма расскажут про ислам и откуда вышла их нация. Хип-хоп это развитие, а не сплошная деградация. Мне не нужны аварии, я не гоняюсь за сенсациями. Сектор безопасности требует трансформации. Подай хотя бы 20 апелляций. Жизнь за кадром может все-таки меняться. Если поиграться, что, хочешь потягаться? Ага. Давай-давай, пришло время сдуть пыль с микрофона и вернуться в эфир. Это Mix Master Freak, yo.